Участь Хельги была еще трагичней. Красавица, оставленная без гормональных инъекций и услуг косметологов, быстро утратила основные признаки женского пола. Одна волшебная грудь серьезно пострадала в перипетиях выживания наедине с диким миром джунглей и свисала лопнувшим шариком. Другая, вызывающе, прыгала на бегу и мешала покорять прибрежные скалы в поисках яиц альбатросов. Но насмешнице природе и этого показалось мало. Взбесившиеся мужские гормоны ринулись отвоевывать свои священные территории. Жесткое бородище покрывало не только некогда прелестное лицо, но и грудь, спину, живот, руки до локтей и ноги до колен. Так что существование Хельги протекало в довольно теплом коконе, позволявшим легко переносить любые капризы погоды. Грязно-рыжая шубка прикрывала скромный остаток некогда горделивого достоинства. Невзирая на суровые условия выживания, эти двое были трогательно счастливы в обществе друг друга, и гринписовцам стоило немалого труда отловить их и доставить на корабль. После исчезновения главы деятельность телеканала «Апломб» пошла на убыль. Обманутые в своих ожиданиях спонсоры отозвали капиталы. Персонал рассыпался по другим хлебным местам. Здания, имущество и техника были проданы с молотка, хотя немногие приближенные все же догадывались, что Натан не мог утонуть или сгинуть во время великого тайфуна, накрывшего Индостан и половину Юго-Восточной Азии. Он непременно вынырнет где-нибудь и организует суперприбыльное казино или публичный дом. А может быть, придумает еще одно увлекательнейшее шоу для доверчивых зрителей.